Глава 22. Сыщику потребовалось идти еще около часа, чтобы добраться до развилки троп. Отсюда, повернув направо, можно было выйти к Орлиному гнезду, а если пойти налево, к тому участку, где погибла Ирина Бурилкина. Гуров остановился, раздумывая, куда ему повернуть. Он сам не знал, что он хочет увидеть. Просто там, в горной долине, возле подъемника, ему вдруг почудилось, что шум далекого камнепада имеет отношение к тем людям, которые остались в усадьбе. «Наверное, надо дойти до дома, спросить, не случилось ли что у них», — решил сыщик и повернул к усадьбе. Но не успел он сделать и несколько шагов, как услышал шум, и спустя минуту увидел, что ему навстречу бегут люди, которых он никак не ожидал увидеть за пределами усадьбы — садовник Истомин и повар Георгий Шенгеля. «Что случилось?» — спросил сыщик, когда бегущие приблизились. — Кто-то из наших упал с обрыва! — воскликнул повар. — Нам сказали, на него огромные камни свалились. — А кто это сказал? — Ваш друг, полковник. Когда загрохотало, он первый побежал туда, на тропу, а за ним Павел Угрюмов и Олег. В усадьбе только женщины остались, да Юра Княжевич, он на посту ворота охраняет. — Хорошо, тогда идем, — сказал Гуров. И он вместе с поваром и садовником поспешил к тому месту, где 2 недели назад погибла жена хозяина усадьбы. Они бежали изо всех сил и спустя полчаса достигли знакомого изгиба тропы. Но здесь все было спокойно, не видно было никаких следов только что сошедшего камнепада. Не видно было и Кричко с Угрюмовым и Олегом. «Дальше надо идти», — заявил Гуров, — «там есть одно место». У него все сильнее крепла уверенность в том, что несчастье, о котором сказал повар, произошло в том месте, где он видел огромные камни, стоявшие на краю обрыва. Но с кем могло случиться это несчастье? Ведь повар назвал всех, кто был в усадьбе, и тут Гуров вспомнил об управляющем. — А вы не знаете, Косолапов уходил из усадьбы? — спросил он у своих спутников. Садовник просто покачал головой, а повар ответил. — Не знаю, я его давно не видел. Впрочем, скоро они должны были все увидеть, узнать. Они миновали один поворот тропы, другой. Перед ними открылось то узкое ущелье, о котором думал Гуров. И здесь они сразу увидели, что на тропу сошел камнепад. Крупные и мелкие камни завалили всю тропу, так что пройти дальше было почти невозможно. А еще Гуров увидел Олега Бурилкина. Стоя на краю обрыва, свесившись, мальчик напряженно смотрел куда-то вниз. «Что там такое?» — крикнул ему Гуров. «Кто там внизу?» «Там ваш друг и ваш охранник», — отвечал мальчик. «Они хотят его поднять наверх». «Кого? Кого хотят поднять?» «Бориса Борисовича, конечно», — объяснил Олег. Гуров подбежал к нему и тоже заглянул вниз, в пропасть. Там, на глубине 70 метров, он увидел Кричко и Угрюмова. Они обвязывали канатом какого-то человека, лежавшего на дне ущелья. Вот они закончили свою работу. Кричко проверил, хорошо ли держится канат, и после этого они с Угрюмовым стали подниматься наверх, неся с собой свободный конец каната. Подъем оказался долгим и трудным. Прошло немало времени, пока они выбрались на тропу. — Кто там? — спросил Гуров у напарника. — Косолапов, — коротко ответил Кричко. — Что с ним? — Мертв. Голову разбило, словно орех. Похоже, на него скатился один из тех камней, что лежали там, наверху. И он махнул рукой наверх, в сторону обрыва. Гуров поднял голову и заметил, что одного или двух камней, торчавших над краем обрыва, не хватает. Тем временем Кричко закрепил канат, обмотав его вокруг большого валуна, лежавшего на тропе, передал свободный конец каната Угрюмову и жестом подозвал Георгия и садовника. — Давайте, подключайтесь, — сказал он. — Всем надо тащить. Один я это не осилю. Все мужчины взялись за канат, включая Олега. По команде Кричко они плавно тянули тело управляющего вверх. И вот, наконец, труп оказался на уровне тропы. Тогда Гуров и Кричко вдвоем потянули его и вытащили на тропу. Теперь можно было рассмотреть, что стало с Борисом Косолаповым. Зрелище было тягостное. Камень, упавший сверху, расплющил голову управляющего, так что лица вообще не стало видно. Грудная клетка также была сломана. — Надо оставить его здесь, на тропе, — распорядился Гуров. — Сейчас я позвоню майору Теплову, объясню, что случилось. Он пришлет следственную группу. — Павел, можно тебя попросить пока остаться здесь? Надо посидеть с телом, пока не прибудут криминалисты. Остальные могут возвращаться в усадьбу. Угрюмов остался на тропе, остальные потянулись в обратный путь. Гуров позвонил в горотдел полиции и сообщил Теплову, что только что в горах погиб управляющий Косолапов. «Хорошо, я сейчас вышлю наших криминалистов», — ответил майор. «Ты сам как расцениваешь случившееся, как несчастный случай или нет?» «Нет, это никакой не несчастный случай», — отвечал Гуров. «Мы имеем дело с тщательно спланированным и подготовленным убийством. Осталось найти убийц и доказать их вину». «Понимаю», — протянул майор. «Да, тут наши криминалисты просили тебе передать кое-какую информацию. Они по твоей просьбе снимали отпечатки пальцев на одном инструменте, хранящемся в усадьбе, и сравнивали их с отпечатками всех, кто там живет». «Да, была такая работа, верно», — отвечал Гуров. «И что у них получилось?» «Получилось, что отпечатки на лебедке совпали с отпечатками человека, который у них в списке значится под номером 7. Есть у тебя такой?» Гуров достал из кармана список людей, у которых сегодня утром брали отпечатки пальцев, и нашел в нем 7-й номер. Он некоторое время смотрел на список, будто никак не мог поверить своим глазам, потом сказал «Ага», и снова сложил список и спрятал его в карман. «Пусть твои люди приезжают как можно скорее», — сказал он Теплову. «Тело погибшего лежит на тропе, в том месте, откуда его сбило камнем. Его там сторожит охранник. А меня твои люди могут найти в усадьбе, я там начну проводить следственные действия». Гуров убрал телефон и пошел догонять остальных. Когда они вернулись в усадьбу, он первым делом отправился в будку охранника Княжевича. «Скажи, Косолапов мимо тебя проходил?» — спросил он охранника. «Да, проходил», — отвечал он. «Я даже время отметил на всякий случай. Это было в 11:32, то есть полтора часа назад». «Молодец, что время отметил», — похвалил его Гуров. «Он один шел или с кем-то?» «Нет, никого больше не было. Управляющий был один». «Он тебе не сказал, куда и зачем идет?» «Нет, ничего не сказал. Просто велел открыть ворота и пошел. Да ведь он мне и не должен отчитываться. Наоборот, это мы все, кто в усадьбе работает, ему подчиняемся». «А вслед за ним никто не вышел?» «Нет». «А откуда узнали, что с ним несчастье случилось?» «Спустя 40 минут после того, как он вышел, я услышал грохот обвала. И все услышали. Так грохотало, что, наверное, и в поселке Красная Горка слышно было. А спустя несколько минут из дома выбежал ваш друг, полковник Кричко. Я ему сразу ворот открыл, чтобы он времени не терял. Он только спросил, когда пробегал мимо: Косолапов выходил? Я ответил, что да, выходил. И полковник побежал по тропе. А следом за ним побежали Павел, Георгий и Петр Истомин, а чуть позже и Олег». «Лен из усадьбы не выходила?» «Нет, я ее вообще сегодня еще не видел». Гуров кивнул, показывая, что у него вопросов больше нет, и поспешил дальше, где недалеко от дома его ждал Кричко. «А ты был прав насчет тех камней на краю обрыва», — сказал он. «Их и правда приволокли, чтобы столкнуть кому-то на голову. И теперь мы знаем, кому». «Ты видел, как Косолапов выходил из дома?» — спросил его Гуров. «Да, видел. Он молча прошел мимо меня». «Быстро шел? Спешил?» «Да, у него был вид человека, который куда-то спешит. Он шел явно не прогулочным шагом». «Ты его ни о чем не спросил?» «Как-то в голову не пришло». «А Анжела так и сидела с тобой все это время?» «Нет, она вскоре ушла, занялась делами». «Скажи, а Лену ты видел?» Тут Кричко задумался. «Лену, Лену», — пробормотал он. «Сейчас. В первый раз я ее видел, как и ты за завтраком. Ну и потом этот приезжий криминалист брал у всех отпечатки, и у нее тоже. Этот момент я запомнил, у нее брали отпечатки в столовой, потом она поднялась к себе». «Да. А потом я услышал, как с теннисного корта доносятся звуки ударов, и я сделал вывод, что Лена там, играет в теннис». «С кем же она играла? Ведь Сергей ушел со мной». «Наверное, с Олегом. С кем же еще?» «Хорошо, вернемся к Косолапову. Перед тем, как поспешно покинуть дом и ринуться вниз по тропе, он не проходил мимо тебя, скажем, в столовой или в кладовую? Ни с кем не разговаривал?» «Нет, ничего такого не было. Он как поднялся после завтрака к себе наверх, так больше не появлялся». «В таком случае, мне кажется, будет логично предположить, что он куда-то побежал в половине 12-го, потому что получил от кого-то телефонный вызов, или СМС-ка ему пришла с приглашением о встрече. Как ты думаешь, можем мы сделать такое предположение?» Кричко задумался на минуту, после чего энергично кивнул. «Мне кажется, ничего другого и нельзя предположить», — сказал он, «если только встреча не была ему назначена загодя, скажем, еще вчера вечером». «Такое тоже могло быть», — согласился Гуров. «Но вот какой вопрос, с кем была назначена эта встреча? Я перебираю обитателей усадьбы и не нахожу никого, кто бы мог назначить управляющему важную встречу, причем в таком странном месте, как горная тропа. Смотри сам. Бурилкин уехал в Сочи. Инструктор Сергей ушел со мной показывать мне горнолыжные трассы. Лена играла в теннис с Олегом. И даже охранник Угрюмов в этот день не пошел охотиться, сидел у себя в комнате. С кем же хотел встретиться Косолапов? — А ведь верно! — воскликнул Кричко. — Если только предположить, что в окрестностях усадьбы снова появились агенты господина Суконцева. — Можно, конечно, вообразить новых агентов господина Суконцева, — отвечал на это Гуров. — Вообразить можно вообще все, что угодно, хоть встречу со шпионами или инопланетянами. Но у нас нет фактов, которые указывали бы на такую связь. Зато у нас есть один непреложный факт. Мы точно знаем, что управляющий следил за приемной дочерью Бурилкина, собирал на нее компромат. Вот из этого факта нам и нужно исходить. Если представить... Тут Гурова прервали. Ворота усадьбы открылись, и в них въехали две машины городского отдела полиции. Из первой машины вышел руководитель криминалистической службы отдела Лернер и двое его помощников, а из следующей вышел сам начальник городского отдела Василий Теплов. — Вот решил лично приехать своими глазами посмотреть, что тут у вас случилось, — объяснил он свое появление. — И где погибший? — На тропе лежит, — отвечал Гуров. — Это примерно в 2 километрах отсюда. Проехать на машине в это место нельзя, только пешком пройти. И транспортировать тело оттуда придется на носилках. Вы их захватили? — Да, мои ребята взяли носилки, — заверил Моисей Лернер. — Тогда берите их и вперед, — скомандовал Гуров. И группа полицейских двинулась к месту гибели управляющего. Через полчаса они уже были на месте. Криминалисты занялись фотографированием тела, начали обследовать содержимое его карманов, изучать полученные погибшим повреждения. А Гуров, Кричко и Теплов поднялись на обрыв, откуда сошел камнепад, убивший Бориса Косолапова. Здесь сыщик обратил внимание, что из нескольких больших камней, лежавших на краю обрыва, остался только один. По крайней мере, 2 огромных валуна скатились вниз, увлекая за собой камни поменьше. Этот камнепад и стал причиной гибели управляющего. «Значит, этот человек, Косолапов, шел внизу по тропе, и тут ему на голову посыпались камни», — рассуждал майор Теплов. «Почему в таком случае ты считаешь, Лев Иванович, что мы имеем дело с убийством? Мне кажется, перед нами картина типичного несчастного случая, как и с Ириной Бурилкиной». «Правда, тогда мы нашли в груди камней веревку, что заставило нас думать об убийстве. Но сейчас вы разве тоже нашли среди камней веревку? И вообще, кто обследовал тело погибшего?» «Я обследовал», — отвечал Кричко. «Никакой веревки там не было, но мы вчера с полковником Гуровым видели эти камни. И сейчас видно, что вот этот огромный валун здесь не сам оказался. Вот след, он показывает, что его сюда приволокли, и то же самое было с остальными валунами». «Кроме того, я сомневаюсь, что камни посыпались на Косолапова, когда он, по твоим словам, майор, шел по тропе», — сказал Гуров. «Я скорее думаю, что он не шел, а стоял. Но это пусть твои специалисты свое заключение дадут. Если выяснится, что валун ударил Косолапова в затылок, то станет ясно, что человек стоял на месте спиной к обрыву». «Но почему он мог здесь стоять?» — сомневался Теплов. «Видами любовался, что ли?» «Нет. Виды тут совсем ни при чем», — отвечал Гуров. «Он стоял здесь, потому что ждал кого-то. Ему здесь была назначена встреча, и он ждал человека, который эту встречу назначил». «И кто же этот человек?» — спросил Теплов. «Если бы я мог сейчас с полной уверенностью ответить на этот вопрос», — отвечал сыщик, «то наше расследование можно было бы считать законченным. Но пока что на этот счет имеются только предположения. Помочь в этом могла бы одна вещь». Тут он повернулся к Кричко. — Скажи, ты обыскал карман управляющего перед тем, как поднять его наверх? — спросил он. — Только наружные? — отвечал Кричко. — Ну, понятно, зачем, чтобы при подъеме из них ничего не выпало. Могу сказать, что в наружных карманах ничего не было, кроме носового платка. — А вокруг тела все осмотрел? — Обижаешь, Лев Иванович, — сказал Кричко. — Разумеется, я все осмотрел самым тщательным образом. Для этого я туда и спускался. Поднять тело и охранник мог. «Ты нашел телефон погибшего?» «Нет, телефона не было. Я нашел немного в стороне связку ключей, а в другой стороне бумажник. Вот они». И Кричко извлек из кармана пластиковый пакет, в котором лежали вещи погибшего, и передал его Гурову. «Хорошо», — сказал сыщик, пряча пакет в сумку. В таком случае будем надеяться, что телефон найдут криминалисты. Возможно, управляющий держал его где-то во внутреннем кармане. Ведь не мог же он пойти на важную встречу без телефона. И трое оперативников снова спустились на тропу. Здесь криминалисты под руководством Моисея Лернера уже заканчивали свою работу. «Скажите, Моисей Соломонович, вы нашли его телефон?» — спросил Гуров у криминалиста. «Нет, телефона не было», — отвечал он. «В карманах куртки и брюк вообще ничего не было. В таком случае вашим сотрудникам придется спуститься вниз, на то место, куда упал погибший, и обыскать его самым тщательным образом. Нам нужно найти его телефон». «Я и сам думал заняться этим осмотром», — сказал Лернер. «Здесь мы все закончили, сейчас спустимся в ущелье. Вы не будете возражать, если мы составим вам компанию?» — спросил Гуров. «Почему я должен возражать?» — отвечал криминалист.